Книга вторая. Глава первая. Центральный парк утопал в спокойных осенних красках. Приглушенная зелень травы, бронзовые дубы, нежно-желтые кроны лип, рыжие листья кленов. Вот один плывет по воде, другой кружится в воздухе. Но небо было ярко-голубым, а воздух теплым, и окна ресторана «Лодочный домик» у озера в этот вечерний час оставались открытыми. Над водой простирались полосатые навесы. Пэм Карлсон сидела у барной стойки и наблюдала за тем, как взмахивают веслами люди в немногочисленных лодках. Все вокруг напоминало ей замедленную съемку. Даже бармены, которые работали с неспешной уверенностью, мыли бокалы, смешивали мартини, вытирали руки о черные фартуки. А потом вдруг раз — и в баре стало многолюдно. В двери хлынула целая толпа. Бизнесмены, на ходу снимающие пиджаки, женщины, встряхивающие волосами, слегка ошарашенные туристы. Мужчины несли рюкзаки с бутылками воды в сетчатых боковых кармашках, как будто весь день лазали по горам, а за ними шли растерянные жены с картами и фотокамерами. «Нет, тут сидит мой муж», — сказала Пэм, когда немецкая пара попыталась забрать высокий стул, стоящий рядом с ней. Положив на стул сумочку, она добавила: «Извините». Годы жизни в Нью-Йорке многому ее научили. Например, искусству параллельной парковки или тому, как заставить таксиста, у которого закончилась смена, отвезти тебя куда надо. Или тому, как вернуть в магазин товар, который возврату не подлежит. Или тому, как твердо и решительно произнести «тут очередь», когда кто-то пытается бесцеремонно прорваться к окошку на почте. На самом деле, жизнь в Нью-Йорке, думала Пэм, копаясь в сумочке в поисках телефона, чтобы узнать, который час, это блестящая иллюстрация древней мудрости, известной величайшим генералом в истории. Побеждает тот, кому больше всех надо. «Джек Дэниелс со льдом и лимоном», — сказала она бармену, постучав по стойке рядом со своим бокалом вина, к которому не успела притронуться. «Для моего мужа. Спасибо». Боб, как всегда, опаздывал. Ее настоящий муж должен был вернуться домой лишь через несколько часов. Сыновья ушли на футбольную тренировку, и никого из них не волновало, что она встречается с Бобом. Дети называли его «дядя Боб». Пэм пришла в бар сразу из больницы, где по две смены в неделю работала администратором в приемном покое. Ей бы хотелось пойти вымыть руки, но она понимала, что если встанет, место тут же займут немцы. Ее подруга Дженнис Бернстайн, которая когда-то училась в медицинском институте, но бросила, говорила Пэм, что после работы нужно первым делом мыть руки, ведь больницы — это буквально чашки Петри для всяких бактерий. И Пэм была с ней полностью согласна. Несмотря на частое использование обеззараживающего лосьона, от которого сохла кожа, мысль о притаившихся микробах заставляла Пэм нервничать. Дженнис говорила, что Пэм вообще слишком много нервничает, надо как-то себя контролировать — не только ради собственного комфорта, но и чтобы не выглядеть навязчивой. Это не круто. Пэм отмахивалась, мол, в ее возрасте уже не принято волноваться о том, что круто, а что нет. Впрочем, положа руку на сердце, это ее волновало. В том числе и поэтому она всегда с удовольствием общалась с Бобби. Уж он-то был настолько некрутым, что на существующей в сознании Пэм шкале крутизны занимал свою собственную отдельную позицию. «Свиная голова, господи боже». Пэм поёрзала на стуле, пригубила вино. «Давайте лучше двойной», — попросила она бармена, взглянув на бокал виски, который тот поставил на стойку. Когда они говорили по телефону, Боб был сам не свой. Бармен забрал виски и заменил его двойной порцией. «Да, и открывайте счет», — сказала ему Пэм. Много лет назад, когда они с Бобом еще не развелись, она работала ассистентом паразитолога, который специализировался на тропических болезнях. Пэм целыми днями сидела в лаборатории, рассматривая клетки шистосомы в электронный микроскоп. И от того, что она любила факты, как художник любит цвет, от того, что испытывала тихий трепет перед точностью, которой стремилась наука, временем, проведенным в лаборатории, она наслаждалась. Когда Пэм услышала в теленовостях про события в Ширли-Фоллс, увидела имама, идущего от устроенной в обыкновенном доме мечети по жутко пустой центральной улице, ее захлестнула целая волна чувств, и не в последнюю очередь ностальгия по когда-то знакомому ей городу. А потом, почти сразу, беспокойство за сомалийцев. Она поспешила удостовериться, и ее подозрения подтвердились. В моче беженцев из южных районов Сомали находили яйца кровяных шистосом. Хотя куда более серьезной проблемой, что ничуть не удивило Пэм, была малярия. Перед тем, как гражданам Сомали разрешали въехать в США, им давали однократную дозу сульфадоксина-переметамина от возбудителей малярии, а также альбендазол от кишечных паразитов. Но куда больше Пэм обеспокоил другой факт. Среди сомалийских банту, людей с более темной кожей, потомков рабов, привезенных в Сомали из Танзании и Мозамбика несколько веков назад, которых из-за этого подвергали остракизму, уровень заболеваемости шистосомозом был гораздо выше, и, согласно данным Международной организации по миграции, наблюдались серьезные проблемы психического характера, связанные с пережитой травмой и депрессией. В бюллетене организации также говорилось, что среди банту распространены некоторые суеверия. Они прижигают огнем кожу, пораженную болезнью, и вырывают молочные зубы детям, у которых случился понос. Когда Пэм читала об этом, да и сейчас, когда она это вспоминала, ей в голову закралась мысль: «Я живу не своей жизнью». Эта мысль взялась ниоткуда. Да, Пэм и правда скучала по атмосфере лаборатории, запахом ацетона, парафина, спирта, формальдегида, скучала по свистку горелки Бунзена, предметным стеклам и пипеткам, по состоянию особой, глубокой сосредоточенности, в котором пребывали все вокруг. Но теперь Пэм растила мальчиков-близнецов. С белой кожей, прекрасными зубами, безо всяких ожогов, а лаборатория осталась в прошлом. И все же, читая о паразитологических и психологических проблемах беженцев из Сомали, Пэм ощутила тоску по другой жизни. Жизни, которая не казалась бы ей до странности чужой. Теперь дни ее вращались вокруг дома, сыновей, частной школы, мужа по имени Тед. Он возглавлял отделение большой фармацевтической компании в Нью-Джерси и каждый день ездил туда из Нью-Йорка. Вокруг работы два дня в неделю и светских мероприятий, ради которых приходилось то и дело отправлять одежду в химчистку. И на Пэм частенько нападала тоска. Почему? Она сама не знала, и ей было от этого стыдно. Она выпила еще вина, оглянулась. И вот он, ее милый Боб, шагает к ней, похожий на большого сенбернара. Не хватало лишь ошейника с деревянной флягой виски, и можно было бы отправлять его выкапывать заблудившихся путников из осенних листьев. «О, Бобби!» «Казалось бы», — доверительно прошептала Пэм, кивая в сторону немцев, которые лишь теперь перестали маячить у нее над душой. «Развязав две мировые войны, они могли бы стать менее настырными». «Чушь собачья», — любезно ответил Боб, медленно крутя виски в бокале. «Мы начали много войн, но настырными так и остались». «Это уж точно. Ты вчера вернулся? Выкладывай». Склонив к нему голову, Пэм внимательно слушала, перенесясь назад в городок Ширли-Фоллс, где не была много лет. «Ох, Бобби!» — то и дело повторяла она. Наконец она выпрямилась. «Боже мой!» — Пэм жестом попросила бармена повторить. «Так, ладно. Во-первых, позволь задать глупый вопрос. Зачем он это сделал?» «Хороший вопрос», — Боб кивнул. Парень так удивлен последовавшей реакцией. «В общем, понятия не имею». Пэм заправила локон за ухо. «Ясно. Во-вторых, ему необходимо лечение. Говоришь, он плачет один у себя в комнате? Это клинический симптом. Надо что-то делать. И, в-третьих, нахер Джима?» Тед не любил, чтобы Пэм при нем материлась, и теперь она с удовольствием выпалила бранное слово, как уверенно поданный теннисный мяч. «Просто пошли его нахер. Я бы сказала, что процесс над Уолли Пеккером его испортил, но он ведь и раньше был мудаком». «Ты права». Никому другому Боб не позволил бы так отзываться о Джиме, но Пэм имела на это право. Пэм была ему родным человеком, самым старым другом. «Ты что, в самом деле щелкаешь пальцами, чтобы подозвать бармена?» «Расслабься, я ему просто помахала. Ты пойдешь на эту демонстрацию?» «Пока не знаю». Я волнуюсь за Зака. Сьюзан говорит, он насмерть перепугался в камере. А ведь она даже не знает, как выглядит камера. Думаю, я бы сам помер со страху. А если ты посмотришь на Зака, то сразу поймешь, что он к тюремной жизни еще менее приспособлен. Боб выпил виски, запрокинув голову. Пэм постучала пальцем по барной стойке. «Стоп, так его что, посадить могут?» Боб вскинул ладонь. «Непонятно, чего ждать от помощницы генерального прокурора по защите гражданских прав. Я сегодня немного почитал про нее. Зовут Диана Додж. Пришла работать в Генеральную прокуратуру штата пару лет назад. Послужной список у нее весьма приличный, и, похоже, рьяная она не в меру. Если она решит представить это дело как нарушение гражданских прав, если Зака признают виновным, и если он нарушит любое из поставленных условий, то в этом случае его могут посадить на срок до года. То есть, теоретически такое возможно. Кто знает, что выкинут федералы. Идиотизм какой-то. А Джим разве не знает эту женщину из Генеральной прокуратуры? Он же наверняка там кого-то знает. Ну, он знает самого генерального прокурора штата, Дика Хартли. А Диана Додж вроде молодая. Они не успели вместе поработать. Я выясню точно, когда Джим вернется. Слушай, у Джима ведь неплохо складывалась карьера в прокуратуре. Да, все шло к тому, что он ее возглавит. Боб встряхнул бокал, и кубики льда звякнули. Но после смерти мамы он рванул из штата без оглядки. Помню, это было очень странно. Пэм отодвинула свой опустевший бокал, и бармен налил ей еще вина. Кроме того, нельзя же так запросто явиться туда и начать козырять старыми связями. Это не вариант. Ну да. И все-таки Пэм принялась копаться в сумочке. Если кто и может повлиять на ход дела, так это Джим. Причем никто этого даже не заметит. Боб допил виски, подвинул бокал к бармену, который тут же поставил на стойку полный. «Как дети?» Пэм подняла глаза от сумочки, ее взгляд смягчился. «Прекрасно. Еще год-другой, и они пойдут прыщами и начнут меня ненавидеть. Но сейчас они чудеснейшие, милейшие мальчики». Боб понимал, что Пэм так и тянет рассказать о детях, но она сдерживается. Они много лет безуспешно пытались завести ребенка, откладывая поход к врачу, словно знали, что это будет концом их брака. Соглашались между собой, что беременность должна наступить естественным путем, и она непременно наступит. Пока, наконец, Пэм, которая с каждым месяцем нервничала все больше, вдруг не заявила, что это все провинциальные предрассудки. «Если у нас ничего не получается, должна быть причина», — говорила она, плача. «И, наверное, дело во мне». В отличие от жены, Боб был далек от науки, и он молча согласился с этим предположением лишь потому, что женская роль в зачатии представлялась ему гораздо сложнее мужской. Воображение рисовало расплывчатые картины того, как Пэм отправляется на техосмотр и прочистку труб, будто яичники можно отполировать. Однако бесплодным оказался Боб. Тогда он увидел, да и сейчас продолжал видеть в этом ужасающий смысл. Еще из детства он помнил, как мать говаривала: «Если Бог не дает кому-то детей, он знает, что делает. Вот поглядите на чокнутую Энни Дэй. Ее удочерили добрые люди». Тут она вскидывала брови. «Добрые, но не созданные быть родителями». «Это же просто смешно!» — кричала Пэм много раз за месяцы, пока они пытались свыкнуться с ужасной мыслью: «У Боба никогда не будет детей». «Твоя мать — женщина умная, но не образованная. У нее примитивное мышление. Ну смешно же! Чокнутая Энни Дэй с самого начала была чокнутой!» И все это не прошло даром. Боб занервничал, когда Пэм отказалась от идеи усыновления. «Мы тоже нарвемся на чокнутую Энни». Он занервничал еще больше, когда она отказалась от искусственного оплодотворения донорской спермой. Под гнетом этой ситуации ткань их брака в конце концов расползлась. И когда Боб познакомился с Тедом через 2 года после расставания с Пэм, все 2 года она то и дело звонила ему в слезах и жаловалась на дурацкие свидания с дурацкими мужчинами, он понял, что его умная жена, вечно раздираемая мучительной тревогой, не шутила, говоря: «Я хочу начать все сначала». Пэм накручивала прядь волос на палец. «Ну, как там Сара? Вы с ней видитесь? Вы решили совсем расстаться или просто сделать передышку?» «Мы расстались». Боб допил виски, посмотрел по сторонам. «Думаю, у нее все хорошо. Мы не общаемся». «Я никогда ей не нравилась». Боб слегка пожал плечами, давая понять, что это ерунда. На самом деле, сначала Сара одобрительно относилась к тому, что Боб поддерживает дружеские и цивилизованные отношения с бывшей женой, а также с ее новым мужем и детьми, потому что ее собственный бывший супруг не захотел разойтись по-хорошему. Но со временем Пэм стала ее раздражать. Даже если Боб не говорил с Пэм неделями, Сара пеняла ему: «Она кидается звонить тебе всякий раз, когда хочет, чтобы ее по-настоящему поняли. Она бросила тебя, чтобы начать новую жизнь, но все равно зависит от тебя, потому что ты ее знаешь как облупленную». «Я и правда знаю ее как облупленную», — отвечал Боб. «А она меня». Наконец Сара выдвинула ультиматум: «Никакого брака до тех пор, пока Боб не оборвет связи с Пэм раз и навсегда». Дальше были споры, разговоры, бесконечные страдания, но Боб так и не смог на это пойти. Хелен тогда восклицала: «Боб, ты с ума сошел? Если любишь Сару, перестань разговаривать с Пэм. Джим, ну объясни ты ему, что это глупо!» Как ни странно, Джим принял сторону Боба. «Пэм ему родной человек, Хелен». Пэм ткнула Боба локтем. «Так что у вас случилось-то?» «Она стала меня пилить». Боб разглядывал людей, толпящихся у барной стойки. «Сара начала меня пилить, и все закончилось». «Моя подруга Тони очень хочет с тобой поужинать». Пэм выложила перед ним визитную карточку, которую откопала в сумке. Боб прищурился, достал очки. «Она что, в самом деле поставила смайлик вместо точки над «и»?» «Нет, спасибо». Он придвинул карточку обратно к Пэм. «Как знаешь», — ответила Пэм, убирая визитку. «Не беспокойся. Друзья то и дело пытаются с кем-нибудь меня свести». «Все эти свидания — просто кошмар», — сказала Пэм, и Боб, пожав плечами, с ней согласился. Когда они вышли из бара, было уже по-зимнему темно. Пэм пару раз споткнулась, пока они шли через парк к Пятой авеню. Она выпила 3 бокала вина. Боб заметил, что туфли у нее на невысоком каблуке и с острыми носами. Она похудела с последнего раза, когда они виделись. «Я тут один раз явилась на званый ужин раньше положенного», — говорила она, опираясь на его руку и вытряхивая камешек из туфли. «Люди там перемывали кости одной паре, которая еще не пришла. Мол, у них нет вкуса. В плане живописи вроде бы я точно не поняла. И знаешь, Бобби, мне стало не по себе. А вдруг они у меня за спиной говорят, что я навязчивая и у меня нет вкуса?» Боб не выдержал и расхохотался. «Пэм, да кого это волнует?» Она посмотрела на него и тоже захохотала от всего сердца, и смех у нее был удивительно знакомый. «И правда, меня это ни хера не волнует!» «Может, они у тебя за спиной говорят, что Пэм Карлсон умнейшая женщина? Она раньше работала с выдающимся паразитологом». «Бобби! Если бы они знали, кто такие паразитологи, ты бы послушал этих людей. Кто-кто? А, вот оно как. Моя мать раз поехала в Индию, подхватила там паразита и болела 2 года. Все, больше им сказать нечего. Ну их нахер». Пэм остановилась и посмотрела на Боба. «А ты замечал, что азиаты всегда подходят прямо вплотную? У них вообще нет понятия о личном пространстве. Меня это бесит». Боб легонько взял ее за локоть. «А ты скажи об этом на очередном званом ужине. Давай-ка я поймаю тебе такси». Он поднял руку. «Нет, я провожу тебя до метро». Но такси уже подъехало, и Боб открывал дверь. «Ну ладно, пока. Хорошо посидели». «Передавай привет всем своим ребятам». Боб помахал вслед такси, влившемуся в плотный поток машин под неоновыми огнями. Пэм обернулась и помахала через заднее стекло, и Боб махал ей, пока такси не скрылось из виду. Вернувшись в Нью-Йорк, Боб обнаружил, что дверь квартиры внизу открыта. Он заглянул посмотреть на место, где Адриана и Пиджин пережили гибель своего брака. Владелец дома чинил кран, кивком поприветствовал Боба. Увиденное мельком, окна без штор, Пустая комната без диванов, ковров, всего, что сопровождает человеческое жилище, поразило его ощущением покинутости. Посередине гостиной серели комки пыли. Темнеющее небо за окнами казалось суровым и безразличным. Голые стены как будто говорили Бобу: «Извини, ты думал, что здесь дом, но с самого начала это была лишь пустая комната». Сегодня, когда Боб поднимался по лестнице, дверь снова была приоткрыта, словно лежащую за ней пустоту не имело смысла ни прятать, ни защищать. Хозяина не было, и Боб тихо прикрыл дверь и пошел к себе наверх. На автоответчике мигала лампочка. После нажатия кнопки голос Сьюзен произнес: «Перезвони мне, пожалуйста!» Боб налил вина в стакан для сока и устроился на диване. Утром Джерри О'Хейр, к всеобщему удивлению, и, разумеется, к удивлению Сьюзен, которая сочла его поступок предательством, устроил пресс-конференцию в муниципалитете Ширли-Фоллс. Рядом с ним перед журналистами стоял агент ФБР. «Предатель! Старый тупой жердяй!» — ругалась Сьюзен по телефону. «Такой напыщенный! Такой значительный! Начальник полиции! Куда там?» Вообще-то Сьюзен намеревалась больше никогда с Бобом не разговаривать, о чем сочла нужным сообщить, как только сняла трубку. Но у нее не получилось дозвониться Джиму на мобильный, она не знала, где он остановился, и Боб объяснил ей, как звонить за границу, и продиктовал название отеля. «Я хотела выключить телевизор!» продолжала Сьюзен без паузы. «Но не смогла! Смотрела, как приклеенная! А завтра все это будет в газетах! Сам знаешь, что класть ему на этих из Сомали! Но слышал бы ты, как он там разорялся! Это очень серьезно! Мы такого не потерпим! Дескать, он надеется, что его ответ покажет сомалийцам! Им нечего бояться! Им ничто не угрожает! Не смешите меня!» А потом один журналист говорит, мол, сомалийцам прокалывают шины и царапают стекла. Что вы можете сказать по этому поводу? А Джерри напускает на себя такой важный вид и заявляет, что полиция не вправе принимать меры, если сами пострадавшие не обращаются с жалобой. То есть совершенно понятно, что он сам их терпеть не может, но говорит все эти пафосные слова, потому что надо же делать хоть что-то. Сьюзен, пусть Зак от своего имени попросит Чарли Тибетса пообщаться со мной. Я сам ему завтра позвоню. Боб представил, как сестра сидит сейчас, расстроенная, в холодном доме. Картина вышла грустная, но пока очень далекая. И все же Боб знал, что скоро мрачность Сьюзен, Зака и Ширли Фоллс далекой быть перестанет. Она просочится к нему точно так же, как пустота из квартиры снизу, напоминающая, что семьи соседей больше нет, ничто не длится вечно, и ни на что нельзя рассчитывать. «Все будет хорошо», — сказал он Сьюзен, прежде чем положить трубку. Потом, сидя у окна, Боб смотрел, как девушка в доме через дорогу ходит по своей уютной квартирке в нижнем белье, а муж и жена по соседству вместе моют посуду на белой кухне. Он думал обо всех людях в мире, которые считали, что их спас большой город. Боб и сам был таким. Какая бы тьма ни просачивалась в твою жизнь, с тобой всегда будет свет чужих окон, как мягкое прикосновение к плечу. Что бы ни случилось, Боб Бёрджесс, ты не один.